Может, в живописцы податься, хотя тут и живопись довольно своеобразная. Не факт, что впишусь в местные рамки и правила. Впрочем, стоит ли изначально себя в любые рамки загонять, речь не о тех границах, за нарушение которых следует уголовная ответственность. Определенно, надо попробовать себя в рисовании. Надо пробовать все, до чего только дотянусь. Мыли хочет рисовать, тут же волей-неволей загоняю себя в рамки принятых здесь словарных построений. Учиться. Дорогой, мама разворачивается к бате. Наша дочь заработала на съемках 300 юаней. Наша дочь, лучшая, сияет, как начищенная монетка в 5 цзю. Вся в нас. Обучающие курсы для самых маленьких стоят 200 юаней, все-то она знает. Плюс небольшие траты на карандаши и фломастеры. И еще останется на новую одежду. Я разузнаю, возьмут ли мы или так рано. Конечно, батя соглашается. Улыбаюсь. Это не разбазаривание семейного бюджета, а вклад в развитие. В куче игр, ММО особенно, кто играл, знает, есть система набора опыта. И нередко включена опция, когда за плату скорость набора опыта можно увеличить. Может, я, как в прошлой жизни, окажусь бесталанной в изобразительном. Там прямо совсем грустно у меня было с рисованием, черчением и т.д. Я даже снежинки из салфеток, которые в том моем детстве клеили на окна под Новый год, вырезала криво. Но ведь не попробуешь, не узнаешь. Мои попытки в каллиграфию мама вообще-то хвалит. Мироздание, признайся честно, ты мне в этот раз руки в то место вставила? Или так же, как в прошлый, октябрь 1999 г., Бэйцзин, КНР. Нарисуй дом, дает задание молоденькая учительница. Лаши звучит по-местному учитель. С чем оно слегка созвучно, думаю, многие помнят. С домом трудности возникают еще на этапе установки стен. Они норовят закосить под волны. Я соплю, налегаю на карандашик, но здание куда-то уезжает. Крыша съехала еще до установки, причем не только у рисунка, но и бумагоморателя. Урок пробный. Учитель сказала, что возьмет меня в группу к двухлеткам, если я приемлемо справлюсь с двумя рисунками. Ха, всего два, тащи свои карандаши, девчуля, так я подумала в начале испытания. Дома, новенькими карандашиками, я успела нарисовать дерево. Не скажу, что получился шедевр, но для текущей моторики, ничего так. Не думала, что с обычными прямыми линиями будет сложнее. Я же и вертикальные, и горизонтальные черты уже вполне освоила. Однако имеем то, что имеем. Я постаралась отыграться на раскрашивании. Для равномерности даже особую малышковую технику применила. Пальцем растерла цвет по стенам. За сим действом мама и учитель наблюдали с приподнятыми бровями, но не вмешивались. Творца нельзя отвлекать в момент творения. На законченный рисунок учитель взглянула и отложила в сторону. Стоп, и ради этого мимолетного взгляда я тут чуть не взмокла. Ладно, будем считать, она в процессе все нужное и важное подметила. Второе задание и того сложнее. Мне поручили нарисовать маму. Вроде бы легко. Мама передо мной сидит. Живой пример, натура. Наверное, так бы оно и было. Будь мне не 17 месяцев от роду, а 17 лет. Я на минуту-другую впала в замешательство. Человека живого рисовать коротенькими и почти деревянными в плане моторики, с учетом всех моих стараний, пальцами. Да вы издеваетесь, учитель. Девушка, миловидная и приятная как в виду, так и в стиле общения, сидела с отстраненным лицом. И тут я вспомнила, как придумала в свое время ход для героини-художницы. Он назывался «Видение руки». То есть героиня в какой-то момент уходила в себя, когда вернусь, не знаю, и позволяла подсознанию и рукам творить на холсте все, что им заблагорассудится. Я это придумала, мне и убеждаться на практике, рабочая ли метода или чушь собачья. Сначала ничего не происходило. Лист, карандаши, в пальцах зажат черно-белый. С него всегда все начинается, верно? Мы задаем контуры, затем обозначаем свет и тень, как порядок и хаос, и лишь потом приходит время цвета. Чирк, неуверенная линия, вроде пол или земля под ногами. Точка. Отсюда надо рисовать человека. Ну не палка-палка, огуречек же тут должны появиться. Точка. Карандаш давит на лист, грозясь продырявить его насквозь. Ну ведь же ты уже. Мысленно вопию к руке, которой пора бы уже прозреть и начать творить. Затем я моргаю, и когда веки и реснички поднимаются, передо мной лежит уже не белый лист, рояль педальный, а не видение руки. Мой ужас так всеобъемлющ, что я чуть не начинаю материться вслух. На русском. Глаза, как два больших овала. Хорошо рифмуется с провала. Мои глаза, как два овала. Я тонко чувствую запах провала. Как-то так, провалом не пахнет, им смердит. Это не рисунок, это мрак, трэш, угар и жирненький намек на расчлененку. Вот, что увидала моя верхняя конечность. Как теперь это развидеть? И, что страшнее, как исправить до того, как увидят взрослые? Мама на рисунке угадывается. Портрет в полный рост не таков, как выставляют в Эрмитаже. Напомню, я прошлое с изобразительным не дружил от слова вообще, что явно сказалось. Лицо нет, не похоже. Что-то накалякано в стиле. Я обозначу брови, глаза, нос, рот штрих-пунктиром и замажу все остальное однородным желтеньким. Зато мамину длинную юбку я вполне узнаваемо нарисовала. И фартук кухонный. А совсем хорошо и различимо у рученьки моей вышел тесак. Дала волю подсознанию, называется. Оно и вытащило один из ярких, запоминающихся моментов. Второй по яркости, навскидку, это когда она валяется в беспамятстве на полу. Это еще с красными колготами на лбу, а вокруг расползаются черные змеи из мокрых волос. Что теперь делать-то? Первый вопрос, который должен задать учитель при виде такого эпичного полотна. Все ли у вас в семье благополучно? Ну не должен деть моего возраста рисовать холодное оружие. Да, объяснить проготовку реально. Но та девчушка, которая лаши, запомнит, большой знак вопроса мысленно поставит, а то и не мысленно, я ж не в курсе, как в этой стране относится к домашнему насилию, психическим отклонениям, что из этого предположит учитель, равнозначно и однофикственно, плохо и то, недопустимо, у меня такие планы на будущее, если спустя сколько-то лет всплывет нехорошая отметка в личном деле, то свет можно тушить, над сценой, над всеми задумками, и над миром заодно. Может, я нагнетаю и преувеличиваю. Возможно, неофициальное именование моего любимого града на Неве расчлениноград сыграло со мной злую шутку. Случилась подмена понятий, передергивание смыслов. А если нет, мама и учитель отошли подальше вглубь комнаты для занятий. Сидят, пьют теплую водичку из термосов. Тихонько переговариваются, и вроде как не смотрят на меня сию секунду. Действую, пока не поймали на горячем, в смысле, на холодном, оружии. Хватаю злосчастный рисунок, складываю в четверо. Комкать или рвать нельзя, услышат. Чтобы не оставлять следов, запихиваю сложенный лист в рюкзачок. Мать моя купила его для удобства ношения всяких там кисточек, карандашиков и прочее. На мои честно заработанные. Хорошо, что я по приходу, когда достала нужное, не застегнула молнию. Просто накинула лямки на спинку стула. Планп, еще один лист, карандаш, все тот же ЧБ. Чиркаем нечто вроде чучела огородного, к тому же кособокого. За принадлежность к женскому полу у нас отвечает длина черных волос. Минимально подкрашиваем. Мозг, видимо, в попытке извиниться за сотворенное, подкидывает воспоминание, что удобнее растушевывать не пальцем, а бумажкой. Применяю. Да, удобнее. Затем берем черный фломастер, за неимением кисти и туши, а также навыков в их использовании. И сбоку от фигуры чучела предельно аккуратно выводим ключ. Мать – один из ключевых иероглифов. Обычно в текстах используют другое написание, но там сложно. Значительно сложнее этого. Закончила. Радостно оповещаю взрослых. Саму потряхивает от того, как прошлась по острию ножа. В прямом смысле. Учитель поднимает с парты мое художество. Цокает языком. Тихо, но детский слух хорош. Мне кажется, говорит, аккуратно подбирая слова, для Мэйли будет лучше посвятить больше времени каллиграфии. К ней у вашей дочки явная предрасположенность. Верно, Мэйли нравится писать, на лбу Ма образуется складочка. Хоть ей и рано такое по возрасту. Очень хорошо, учитель берет оба мои художества, двумя руками передает их родительнице. А к рисованию вы с ней можете обратить позже. Позже с языка взрослых. То же самое, что и никогда. Мэйли, ты не сильно расстроилась? Спрашивает мать моя на улице. Если хочешь, мы поищем другой кружок рисования. Пусть он будет подальше, но мы справимся. Можем ездить на метро. Нет, мотаю головушкой, хвостиками и в целом взбалтываю содержимое своей тупой башки. Я передумала. Учитель правильно сказала. Мне лучше заниматься каллиграфией. Безопаснее. А то фиг знает, что в следующий раз мое внутреннее и потаенное вытянет из недр своих на белый лист. Скажем, что-то из жизни прошлой. Так я распрощалась с затеей пойти по стезе художника. Посудила, что будет лучше сосредоточиться на чем-то менее разоблачительном. «Хорошо», — мама протягивает ручки. «Давай, я тебя понесу». Дождик шел. «О, а почему ты рюкзачок не застегнула? Ведь так карандашики могут рассыпаться, если вдруг уронишь». «Помогу». Мамины руки тянутся к заплечной сумке. И я соображаю, что может случиться, но поздно. Что-то уже шуршит в ее пальцах. Повиснуть на руках, зареветь, потребовать не трогать мои вещи. Ворох стремительных мыслей проносится, как табун скакунов по широкому полю. Меня подвели спешка и небрежность. Затолкнула чертов рисунок недостаточно глубоко. Исполняю все вместе. И висну на руке родительницы, и начинаю ныть. «Пойдем домой, мама. Побыстрее, пожалуйста, мы ли очень голодные». А у самой сердечко колотится. Бух, бух, бух. «Нет, нет, нет, я не хочу ее расстраивать». Подозрительное шуршание прекращается. Вжух, и звяк застежек. Они парные, и звук соприкосновения двух молний звучит, как небесная симфония. Выдыхаю, вспоминаю про бобра и желаю каждому в этом прекрасном мире бобра. Мне радостно и спокойно до прихода домой, потому что дома я обнаруживаю, что листок с моими художествами пропал. Следующие дни я, как говорится, на измене. Чутко бдю за изменениями в настроении своей родительницы. Жду, что меня вот-вот призовут на серьезный разговор. Но дни идут, а ничего такого не происходит. Мама спокойная, веки не припухшие, уголки глаз не красные. Признаков тревожности незаметно. Наверное, она его выпустила, спустя неделю, что я ее караулю. Начинаю придумывать, что ж могло статься с тем листком, из пальцев. Когда я на ней повисла, он улетел и не обещал вернуться. И даже если не размокнет под дождем, и кто-то его подберет, со мной не свяжет. Так вполне могла сработать удача. Другой вопросец в том, где шлялась суленая мне удача, когда моя рука творила сие непотребство. Самоуспокоение работает, что хорошо, а то признаки тревожности у меня самой буйным цветом уже цвели. С паранойей в одном букете. Когда почти всю сознательную жизнь придумываешь разные истории, несложно и для себя одну вообразить, и убедить себя в ее достоверности. Сосредоточусь на танцах, как оригинальная Лин-Мэйли, под конец недели выношу постановление, и в киноиндустрию вписаться все же можно, если позовут. Ни от Сина, ни от всей прочей студенческой массы, известий про отснятый материал не поступало. Может, не досняли, может, монтируют. Спецэффекты там какие-то прикручивают. Мы-то с пацанами свое дело сделали, и сделали его, не побоюсь этого слова, феерически. Хотя денег нам за бесподобную игру не прибавили, жмоты. Один кит, The Hang Kiyi, праздник середины осени, прода 03.10.2024. Итак, я себя убедила в безопасном исходе ситуации с пропажей рисунка, заодно поела себя поедом за тупняк с молнией. Поправь я эту дурацкую застежку еще в кабинете рисования, не пришлось бы потом волноваться. Донесла б листок до жилища, там, вне родительского пригляда, извлекла бы и утилизировала. Увы, история не терпит сослагательного наклонения. Застегивать сразу было чревато тем, что меня услышат. Затем я спешила с воплощением плана б, а дальше и вкралась ошибка. Обычный человеческий фактор, еще и возраст тельца мог сказаться. Хотя последнее смахивает на оправдание. Я так мощно хватанула стресса в моменте, что после того, как успешно выкрутилась, пришел откат, обманчивое чувство спокойствия. Итог, я потеряла бдительность и упустила ситуацию из-под контроля. Тупо и банально, почти что подвела себя под монастырь, не застегнув молнию. Косяк, конечно, но сделанного не воротишь. Как говаривала Кира Воронова, когда происходило что-то неприятное: «Злые вы, уйду я от вас, в монастырь, в мужской». Монастыри в Китае наверняка есть. Тот же Шаолинь. Если я слыхала краем уха о храме Шаолинь в прошлой жизни, то и в этой версии поднебесной он, скорее всего, действует. Или, вон, храм неба, о нем как-то родители говорили. Этот как раз не действует и, как я поняла, на реставрации, но сам факт, есть тут места обитания священнослужителей. Возможно, в будущем в качестве экскурсии я и посещу Шаолинь, или другой какой монастырь. Пока же в качестве добровольного наказания за небрежность постараюсь поменьше рисоваться и больше осторожности проявлять в словах и действиях. Сам факт того, что мне удалось реализовать видение руки, меня не смутил. Это никакая не мистика. Это убеждение самой себя, близкое к самогипнозу. Если я могу за удар сердца вогнать себя в давно пережитое состояние, то и затянуть себя в глубины подсознания невелико достижение. Вот выйди из-под длани моей произведения искусства, была бы фантастика, ненаучная. А так ведь мазня на конкретную тему получилась, чуть-чуть качественнее, чем я в сознании могла бы намалевать. О, если я легко вживаюсь в роли, улетаю под самогипнозом, значит, и чужому гипнозу подвержена. Логично, более чем. Пометка красным шрифтом, трижды подчеркнуть, не создавать и не вляпываться в ситуации, где кто-то сможет влиять на мой разум и подсознание. Монастыри и медитации идут лесом, просто на всякий случай. Плывут на лодочке по водичке парка Личжун, между метасеквоями. Этот парк с рядами одинаковых деревьев, растущих в воде, недавно показывали по телевизору. Вода частично затянута зеленой ряской. Есть как сухопутные тропы, так и маршруты на лодке. Интересное место, необычное еще и тем, что парк рукотворный. Все эти тысячи деревьев высадили люди. Предки обсуждали, как было бы хорошо посетить парк Личжун всей семьей. Но он от нас далековато, так что поездка, если и состоится, то не в этом году. Короче, никакого гипноза, ни за что. Так прошел еще месяц, спокойно, размеренно, под знаком неусыпного самоконтроля. В целом, ничего эдакого и не происходило, разве что рацион стал чуть богаче. К мясу допуска все еще не было, но вот разнообразных овощных и фруктовых пюре я наелась за две жизни. Еще выгул перестал ограничиваться песочницей. Добавилось больше активных развлечений и игр. Горка, простенькая карусель, парные качели. Это когда на бревно с двух концов сажают по детенышу, и они, детеныши, по очереди напрягают нижние полупопе, чтобы перевесить другой конец бревна, и бегать разрешили. Не слишком быстро, в пределах площадки и под присмотром мам, мы стали налегать на упражнения. Тут Ченчин быстро обогнал Джиана. С письменностью наоборот, там лидировал Джиан, я себя не считаю. Но если мамам надо было отвлечься, в песочницу нас все равно загоняли. Возводить новые замки после утраты прошлого, я не рвалась. Парни вроде бы тоже не горели желанием. Так что мы стали изображать из песка фигуры животных, с упором на коротколапых, или хотя бы сидячих, лидировали. Змея, черепаха и крокодил, как наиболее простые в исполнении. Я бы и рада слепить жирафа для жирафа, но длинношея и длинноногая из песка равно неустойчивая. В один из дней мимо нас прошествовала Ясяжу, несостоявшаяся звезда кинофильма, где мы с пацанами снялись. Айо, похоже, узнала будущих звезд. Раздача автографов и мировое признание не за горами. Мелкие, за вами, что, никто не смотрит. Девушка повертелась, выискивая глазами наших мам. Или все-таки за горами. Общая площадь горных массивов составляет приблизительно 2/3 от общей площади нашей великой страны. Так говорили по ТВ. Значит, весь мир от нас горами отделен. И мировая слава тоже. Куда смотрят ваши родители? Всплеснула руками соседская дочь. Вообще, нас редко прям совсем бросали. Но если ненадолго, минут на 5-10, случалось. Нашей сознательности уже доверяли. Мы, я оглядела не младшую я, а своих компаньонов по играм. Сами, на 3 голоса, как единый организм озвучили мы это, уже прям девиз получается же. Сами, а если плохой дяденька к вам подойдет, не унималась студентка. Вперед тут же оказались выставлены мои палочки для еды, пластмассовая лопатка Ченчина и хилый кулачок Джиана. Ладно, ладно, девушка закатила глаза. Это был очень мощный и яростный отпор, признаю. Раз признала, можно и раскрыть себя. Вы ведь дочь тетушки и я, спросила я невинным голосочком, и ресничками похлопала, вылитая куколка. Да, девушка, чуть не сыгравшая взрослую меня в кино, тоже захлопала ресницами. «Откуда ты меня знаешь? Мы ли знакомы с тетушкой?» Я подняла повыше, чтобы было лучше видно, оранжевую формочку. «Вы похожие». Не признала детскую игрушку студентка. Впрочем, не мудрено. Она ж не подписана. А копии всего и вся – это то, что в Китае делают великолепно. «Раз так, я обязана последить за вами, пока ваших мам нет рядом», проявила высокую социальную ответственность я сижу. Мы снова, без единой команды, ощетинились кулаками и оружием. Я хотела сказать, поиграть. Вы ведь не против поиграть со мной? Хотим, хотим. Маленькие мужчины увидели возможность провести время с красоткой и заездить ее. Ох, сижу, зря ты это затеяла, кататься. Продемонстрировали единомыслие пацаны, на горку, вместе. Чересчур сознательно я пришлось скатываться с горы в сцепке с каждым из мальчишек раз по 10, и еще 3 раза со мной, Я ж решила не выделяться. Потом эти оболтусы, дорвавшиеся до девичьей компании, затянули я на карусель. Мы веселились внутри, пока дочь нашей доброй соседки отдувалась за всех, крутя нас своими аккуратными ручками. Туда-сюда, да, верещали парни, быстрее, а затем снова на горочку, скатываться паровозиком. И еще разок, и опять, я не могу больше, издала протяжный стон лежащее под детской горкой тело юной привлекательной девушки. Спасение в лице мамы Джана пришло вовремя. Укатали, истомили деву юную горячие азиатские парни, но не в усмерть. Жить будет, как и иметь представление, на что способны маленькие детки. Почему, как ты думала, сознательная студентка ПФА, мамули от нас сваливают? Я пошатнулась, но встала и заковыляла к дому. Что надо сказать хорошей тете на прощание? Это я с уроками хороших манер. Тетя, приходи еще поиграть. Я сижу, ощутила внезапный прилив сил, не иначе, так ускорилась. Вот поэтому, декабрь 1999 г., Бейтсзин, КНР, не выделяться и не палиться, с этим внутренними установками я шла в дом семьи Сюй. Опять, мама Вэйлань предложила моей маме взглянуть на то, как девочки в игровой форме будут считать. Лучше бы пацанов позвала, честное слово, глядишь, в две головы они чего-нибудь и насчитали бы. Мне не хотелось идти, но отказ тут не предполагался, к сожалению. Еще и погода. Неделю стояла приятная, ясная, безветренная, немножечко минусовая. А тут, как назло, дождь со снегом грянул. Наша семья Ли и семья Сюй обитают в одном кондоминиуме, но в разных домах. Их, как нетрудно догадаться, самый лучший. Но суть претензий не в планировке или еще чем, а в том, что нам с мамой пришлось в эту дрянную мокрить выдвигаться. Веселья мне это не прибавило, естественно. И снова мы с клубничкой вместе на грядке. Вэйлань подросла, вытянулась. Вширь не пошла, несмотря на отменное питание в их доме. Оттенком розового в гардеробе не изменила. Я решила быть с ней дружелюбнее. Помню же рассказ тетушки я о шатком положении в семье Сюй как матери, так и дочери. Привет. И пальчики на обеих лапках в знак «В», как учили делать для фотографии. Не только меня, стройбригада тоже делала пальчиками эти знаки. Мало мне было языкового барьера, так еще и трудности из-за разницы в жестикуляции подвезли. О, про фото. Матушка Ченчина же распечатала фотокарточки. Замок, я, балбес, жираф. Не знаю, что на нее нашло, но она и фоторамки одинаковые купила и презентовала всем участникам строительства по комплекту рамка плюс фото. Наша отправилась к бате на работу. Он это сделал. Отпахал на повышение наш трудяга. Теперь он занимается не одним направлением грузоперевозок в транспортной компании, как раньше, а целым сектором. Как выяснилось, я ведь раньше про его работу и не знала. Батя не сам баранку крутит, он сидит в офисе. Распределяет потоки товаров, прямые и обратные. Грузы, машины, водителей. Проработка новых контрактов, тоже часть его работы. Какая-то ядреная смесь логиста с маркетологом. Два в одном, как перфоратор. И сверлить он может, и дробить. Так или иначе, родитель выглядит довольным. И повышением, и прибавкой к окладу. Раньше он приносил домой 2000 юаней в месяц, теперь будет 3500 получать. А мы, жена и дочь тишайшего каменного воина, гордимся его достижениями. Сработала ли монетка, которую я заговаривала на удачу? Честно говоря, сомневаюсь. Батя я ее в июле подложила, а повысили его в декабре. В промежутке между летом и зимой он вкалывал, как иная лошадь не осилит. И потом еще за соседку той лошади по стойлу и шачил на переработках. Это неудача, это тяжелый длительный труд. Правда, отдыха больше у родителя не стало. Только на празднование китайского Нового года у бати и практически у всего трудоспособного населения Китая будут длинные выходные. 15 дней, хотя официально, я слышала, должно быть только 7 выходных. Впрочем, нам же лучше. Больше времени проведем вместе. Папа, мама, я, батины родители, родители батиных родителей, дяди, тети, их дети. Я сломалась на дядях, тетях при перечислении, а когда сказали про детей, чуть не забилась под стол. Это даже звучало, как до хрена народу, в замкнутом пространстве. Заранее страшно, но я отвлеклась. На ровном месте, казалось бы, да, будем считать, что так я в своей голове заполняла неловкую паузу. На мое приветливое обращение Вэйлань отреагировала хмурым видом, как те декабрьские тучи, что то льют, то сыплют, то все вместе. Волком смотрела на меня малышка семьи Сюй, хотя, в ее случае, скорее, волчонком. Клубничка молчала и зыркала, пока ее в спину не ткнула родная мать. Тогда со мною соизволили поздороваться и предложили теплой воды. Мы ведь с улицы, с прохлады, с таким лицом. Я бы лучше зачерпнула ладошкой с тротуара прямо из лужи грязной слякоти. Ладно, повод натренировать себя держать лицо. Странно, что Вэйлань себя подобным не утруждала. Я глубоко вдохнула, выдохнула. Приняла свою порцию воды, поблагодарила и заставила себя выпить все до капли. Не прошибет меня своей неприкрытой враждебностью полуторагодовалая малявка. Клубничка после прошлой нашей встречи и тестов видит во мне врага. Разница между соперником и врагом не очевидна в столь малом возрасте. Хотя, по факту, и соперничества между нами нет. В детсаду солнышко ни одно место для двоих кандидаток. Нет поводов для конкуренции. Вот только ей, похоже, уже успели вбить в голову, что она должна быть лучшей во всем и среди всех. На пьедестале есть только одна высшая ступень, и Вэйлань не готова стоять даже на волос ниже первого места. Это, если что, я снова заполняла неловкую паузу. Госпожа Сюй отвлеклась на подготовку к игровому счету, моя мать вызвалась ей помочь, а клубничка все так же молча сверлила меня взором. «Не выделяться», — повторила мысленно. А дальше я минут 30 прыгала вслед за Вэйлань по разноцветному коврику пазлу с цифрами от 0 до 9 и знаками. Плюс, минус, равно, деление, умножение. Клубничку натаскали замечательно для ее возраста. Она отменно складывала и вычитала. Делением и умножением нас пока не напрягали. Рановато будет. В какой-то момент азарт взял свое, а успех поднял и дух, и настроение Вэйлань. Свежемороженная клубничка оттаяла. Даже хихикнула пару раз, когда для правильного ответа надо было ножки ставить широко или даже прыгать далеко. Я поддержала негромким смехом. Может, не все потеряно, я же не в подружки набиваюсь. Мне клубнички на недовольство ехало болело, но элемент сочувствия к семейной ситуации работал. Хотелось установить нейтралитет, смягчить углы и глупую обиду. 3-5, выдала очередной пример госпожа Сюй. Я без всякой задней мысли начала раскорячиваться между минусом и двойкой. «Нельзя!» — радостно крикнула Вэйлань. «Так нельзя считать!» «Вот черт!» — я сглотнула, сдвинула ногу с двойки и начала растирать икру. Судорога у маленького человека, загоняли ирды. Я же и забыла совершенно, что до какого-то класса за нулем ничего нет, а потом вдруг вырастают отрицательные, дробные и всякое другое, гуманитарию страшное. Потом на ноль делить нельзя, а в дальнейшем окажется, что иногда можно, если очень хочется. Логика у всего этого для тех, кто с точными науками на вежливое. Вы из отдаления, почти как ответ на стишок-загадку. 6 грибов нашел Вадим, а потом еще один. Вы ответьте на вопрос, сколько он грибов принес. Ни одного, потому что гриб Вадим съел один. И сказал гриб Вадиму: «Вынимай нас из корзины и обратно неси под осины». Говоря проще, школьный курс математики – это не то, что четко уложилось в моей памяти, в отличие от стишков про Вадима. «А ты что скажешь, Мэйли?» – спросила мать клубнички и вперила в меня пристальный изучающий взгляд. «Помни о презумпции невиновности. Это я себе уверенный вид придавала, чтобы ни намека на сомнение в ответе. Не знаю, ответ мой вроде и принимают, а вроде и напрягают кожу в уголках глаз. Но я правда не знаю, точнее, не помню, когда там уже можно будет считать в минус. Честность – мое второе имя. Ага, а наглость – первое. Мыли, кстати, мне штут объяснили, это не просто приятное уху сочетание звуков. Это один харизма. Харизматичный человек разве не должен обладать здоровой наглостью для того, чтобы влиять на других людей? Я лично считаю, что должен. Ножку я уже размяла и аккуратно сместила к безопасной семерке, которая на пазле сразу под двойкой расположена. Я лучше, я лучше. Клубничка запрыгала на месте. Лучше хлопать в ладоши, чем пытаться проткнуть воображаемым мечом. Действительно, отдать раунд Вэйлань, чтобы не перейти в разряд пожизненных врагов, не худшее решение, как по мне. А еще я осталась в установленных рамках. Не выделяться. Стоп, а почему так широко и искренне улыбается моя мамулечка? Разве ей не нужно хотя бы изобразить печаль от того, что ее детка проиграла, а она вместо этого вся сияет, довольная? Мироздание, ты что-нибудь понимаешь? Потому что я, нет. Один эмилкит, харизма, сила обаяния, притягательная сила, очарование. Прода 07-10-2024. Февраль 2000 г. Провинция Гуандун, КНР, утро, ранюсенькое, 5 с чем-то там, спасибо, что не с петухами нас подняли, а они тут есть, как и курочки. Тут, это в глуши на юге Китая, в провинции Гуандун, в небольшом старинном городке, на самом его отшибе, так, что уже не понять, город это еще, пригород или вовсе деревня деревней. Мы сюда прикатили на поезде и потом еще на стареньком авто какого-то батиного родственника. Здесь живут фуму моих фуму. Бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. На празднование китайского Нового года собралась вся семья по батиной линии. Мамина родня не упоминается от слова вообще. И это не ее персонально так ущемляют. Другие женщины, вошедшие в семью Ли, и любую другую китайскую семью, в принципе, тоже проводит праздник в клане мужа. Их выкупили перед тем, как взять в жены, и теперь родители бати, родители мамы тоже. Она к ним обращается, баба, мама, а они зовут ее дочкой. Странновато, но они все так живут тысячелетиями. Значит, наверное, им так нормально, да, ладненько, раз подняли, надо продирать глазоньки, умываться, одеваться и топать за стол. С одеванием мне помогают. С умыванием почти уже нет. Я отвоевала еще один кусочек самостоятельности. Теперь возле раковины ставят табурет, меня на него водружают и ждут, пока деть разберется с гигиеной. Помните, мы, сами, оно действует на все. И это весело, если вдуматься. Можно устроить водную баталию с мамой, умыв не только себя, но и ее заодно. Батя разок со мной сходил на умывание, вышел насквозь мокрый, перемазанный зубной пастой, со шампуненной головой и шальными глазами. Теперь умывает меня только ма, как более стойкая. Хотя лично я считаю, что родитель в то утро был прекрасен. За веселыми водными процедурами, вода шла холодная, зато проснулась, следует завтрак. Мне достаются каша и перетертые отварные овощи. У взрослых рисовая лапша, мясные шарики, как большие фрикадельки, только не они, зеленые. Лук и стебли бамбука. Завтрак готовит моя прабабушка. Это такая крошечная сухонькая женщина, у которой внутри, по впечатлениям, встроен мощный моторчик. Вся морщинистая, росточка там даже на полторашку не наберется. А глаза как горят, такого пламени у иной молодухи не отыщешь. Прадед ей подстать, или наоборот с этим патриархатом надо говорить. Она, ему своего поля ягода, ему 82, а он работает на ферме. Конечно, основной труд не на его плечах, однако, вдумайтесь, 82, а он впахивает на земле. Земля – это нынче поля и сад, часть полей – традиционный рис. Китай без риса – не Китай, а часть, меньшая, отведена под кукурузу. Ее чередуют с канолой, это такой особо выведенный сорт рапса, генетически улучшенный, вот. И еще в этот цикл как-то впихивают свеклу. Не спрашивайте, как, я в этом пазле сразу же запуталась. Из канолы делают масло, оно так и называется, цанолаил, масло канолы, на смеси из трех масел. Подсолнечном, кукурузном и масле канолы готовит в этом доме все. Не то, чтобы я прям интересовалась, эта бабушка просвещала маму. Та же старается повышать свои навыки в кулинарии, вот и пришла за советом. И вот сад мандариновый в ушедшем году посадили. Причем поля и сад не рядышком, это две разных территории. Мне сложно врубиться в лоскутное расположение земель, но предкам со стороны бати, в порядке вещей. Надо ходить на поля, идем и работаем от зари и до заката. Надо ездить к деревьям, так поехали, чего мы ждем. Таких выражений, как «не хочу», «я устал», «мне лень» в этом аграрном секторе отродясь не слыхивали. Мне так кажется. Пашут, все, сеют, все. И далее, весь цикл мечта трудоголиков в земледелии. И это сейчас они уже не совсем в деревне живут. Переехали, как стало лучше с финансами. А раньше, как я поняла из рассказов отца, вовсе мрак был. Так-то становится понятно, в кого мой родитель пошел. Все семейства, те еще трудоголики. Кушай, кушай больше, приговаривают бабуля с дедулей, глядя на сына. И зубы показывают. Беленькие, в полной комплектации. У обоих протоже все зубы на месте. Мои-то пока только в процессе выползания, и то молочные. Но я ж на будущее смотрю, и зубная наследственность радует. Прадед и прабабка молчаливые. Такое чувство, что в работу уходит вся энергия, а лишнего слова из них, как говорится, клещами не вытянешь. Я, обласкана всеобщим вниманием, мной умиляются все, и как-то это даже перебор немного. Мне даже детское ханьфу подарили. Правда, ношеное. И это не просто бу по уцененке. Нет, это платье с историей и обоснованием. Родственники отца прознали, что со мной в годик случился несчастный случай. Это было однозначно признано дурным знаком. А еще мыли, Как тут выяснилось, до года несколько раз заболевала, не критично, кроме удара башкой, ага, но родственники признали ее здоровье слабым, и, чтобы такого впредь не случалось, мне передали платье с кольки-то юродной сестры, та с самого рождения и по сей день, бин-бин сейчас пять, вся из себя здоровенькая и крепкая, с одеждой мне передали в наследство силу и здоровье, сияющий жемчуг, значение имени сестрицы, с ней мы уже познакомились, но как-то не сошлись, возможно, дело в том, что на бин-бин решили свалить обязанности по присмотру за мымы, это не очередное извращение имени мыли, как мне сначала подумалось, а обращение к младшей сестре, мымы, младшая сестра, цзи-цзи, старшая сестра. Так уж вышло, что в клане Ли сейчас только один деть младше меня, сын двоюродного брата моего бати. Не спрашивайте, как это правильно называется по-нашему. Для меня он деди, младший брат, пофиг на степень родства, и все прочие детеныши с фамилией Ли, кто собрался и еще едет на празднование, для меня либо цзи-цзи, либо гг. Последнее значит, старший брат, даже имена запоминать не надо, в целом удобненько. Запомнили, забудьте. Для себя я все равно это буду переводить в «брат» и «сестра», не стану грузить этими повторяшками, так, разок для полноты восприятия уточнила. Родители моей надсмотрщицы сейчас самые богатые в семье, у бати Бин-Бин свой небольшой бизнес в Гуанчжоу, свинский бизнес, дядюшка торгует свининой, там где почти вся свинина, это результат кормежки комбикормом, а мой родственник везет в город мясо свинок, которых кормили зерном. Вкус лучше у такого мяска. В общем, купить своей дочке традиционное платье с вышивкой они могут себе позволить, как и передарить его младшей родственнице, когда дочь перерастет наряд. Прямо в этом платьице я тут в основном и рассекаю. Видимо, чтобы дарителям было приятно. Или смысл в том, чтобы подаренные силой и здоровье поскорее впитались из ткани в тельце. Не знаю. Всю предыдущую жизнь была уверена, что это не так работает. Ханьфу, это красиво, но жуть. Как непрактично. Поэтому мои дневные занятия в основном сводятся к тому, чтобы ходить и умилять окружающих, а еще заниматься каллиграфией. Видеть надо было глаза Бин-Бин, когда она поняла, что малявка в письменности ее, старшую, превосходит. Я даже подумала, а не затребует ли она даренную одежку обратно, чтобы впитать мой ум. Но обошлось. Тогда как сестрицей кур может во дворе погонять, и бегать на перегонки с братьями. Братец Шен и братец Хэй очень дальние родственники, седьмая вода на киселе. Их семьи далеко не так хорошо обеспечены, как родители Бин-Бин. Они бегают за сестрою в два хвостика, а та ими буквально помыкает. Ничего, я свое еще набегаю. У меня тут вся жизнь впереди. После завтрака начинают украшать дом. Золотые иероглифы на красной бумаге приклеиваются на клейки рис подле дверей. Красный цвет, счастливый цвет. Какого цвета мое буханьфу? Верно, красного. Надписи – это благоприятные пожелания. В дом как бы приманивают счастье, богатство, благополучие. Много фукают в процессе. Манит удачу. Один, читается как фу и означает удачу. А еще благословение, счастье и благополучие. Так что где-то свое счастье можно профукать, а где-то наоборот. Нафукать. Вешается красный бархатный узел, а к нему подвески в виде двух красно-золотых рыбок. Помню я сказку про золотую рыбку, но так старику одна приплывала, а эти, дуэтом, спросила, конечно, узнала, что рыба излишества произносится как юй, а изобилие, это прекрасно, а конкретная рыба карп звучит как ли, как и сила, мы, клан ли, сила, а не карпы и даже не лилии, есть и такое прочтение, тоны же меняют все, карпы очень упорные рыбы, во время нереста они плывут против течения рек, преодолевают бурные воды и способны даже перепрыгнуть врата дракона. Я не знаю, что это, где это и подозреваю, что врата эти вымышленные. Еще есть словосочетание «цин-юй» – золотая рыбка, что приравнивается к двойному счастью. И золото, и изобилие – это надо в дом, в семью, заверните. А две рыбы – это символ гармонии в отношениях между возлюбленными. А где гармония, там воспроизводство. То есть, две рыбы – это чтобы деток больше делали. На игре слов и смыслов тут, как я погляжу и послушаю, многое завязано. Во дворе подвесили красные фонарики. Вообще, я прошлое красный цвет не особо любила. Меньше мне только интенсивный розовый нравился. Сами понимаете, на вкус и цвет все фломастеры разные. А тут прям нормально. К серой черепице крыши с загнутыми кверху углами, к резным дверям из темного дерева, К красно-коричневым опорным колоннам подходят эти красные, словно игрушечные, фонарики. Дом предков реально старый, но не развалюха при этом. Внутри все очень просто обустроено, даже бедненько, но мне нравится. Почему-то в этом незатейливом оформлении, где яркое, только праздничные украшения, мне теплее и уютнее, чем в дорогом и изысканном интерьере семьи Сюй. Быт более-менее налажен, беленая печь исправна, дым и пар от готовки, а готовит тут много, на такую-то ораву, уходит на улицу. Есть кровати, где спать, и стол, за которым есть, что еще нужно. Санузел сойдет по сельской местности. «Дядя, а для чего нужны эти фонарики?» Спрашиваю. «Пока малые, надо пользоваться всеобщим расположением и готовностью давать объяснения». Очередной родственник стоит на приставной лестнице, делает красиво. С лестницы трудно быстро дать дыру, так что я рассчитываю на развернутый ответ. Они притягивают удачу и счастье, широко улыбается дядюшка. А еще, он делает большие глаза, красные фонари и громкие звуки, такие, как бум-бах-бабах, от праздничных фейерверков, нужны, чтобы отпугнуть страшного демона. Демона, прилив любопытства даже изображать не надо. Да, он изображает левой рукой демонскую лапу с растопыренными пальцами. Страшный демон с острыми зубами, дядя клацнул зубами, вовсе не острыми, и рогами. Рог он изобразил указательным пальцем над лбом, причем почему-то один рог. Он приходит всегда, когда наступает очередной год. А как его зовут? Показываю вовлеченность в процесс, чтобы взрослый ощутил свою значимость. Демона зовут «Нянь», кивает с умным видом дядька. Его имя значит «Год». «Нянь». Хлопаю в ладоши и заливаюсь искренним смехом. «Дядя, а нянь усатый? Усы, у него есть усы, конечно». Громко восклицает китаец, довольный моей реакцией. «У няня и усы страшные. А еще он очень любит кушать. Особенно овецы». Выразительная театральная пауза. «И маленьких розовых детей. Ай». Вскидываю ручки, прижимаю их к груди. «Не, ну надо подыграть, раз такое представление мне закатывают». С душой подходит к процессу. «Вот, нянь бессмертен», дядюшка качает головой, вроде как погружен он в глубокую печаль. «Его нельзя убить, но можно испугать. Один мудрый старик в древности нашел способ, как отогнать няня. Фонариками тяну ручку к тому средству отпугивания насекодемонов, который закрепил мой родственник. Подчеркиваю, как велик его вклад в большое дело. Фонариками, соглашается дядя, и красной бумагой, и громким треском горящего бамбука. Мы усовершенствовали подход. Вместо бамбука зажигаем яркие фейерверки. Здорово, я хлопаю в ладоши. Берегись, усатый нянь, ты не пройдешь. А что, старик, мудрый, в ночь новогоднюю? Наверняка, белобородый, раз он мудр, страхолюдину изгоняет. Верно, благодушно улыбается дядюшка. Мы не дадим слопать демону нашу хорошенькую малышку Мыли. А вот удачу, все эти украшения точно притянут. Немного ухожу от мифологии. Вы в это правда верите, дядя? Принимает задумчивый вид опрашиваемый китаец. Ясно, понятно. Когда верит, отвечают без раздумий. Да, во что угодно. В Будду, в любовь, в прогноз гидрометцентра, в мироздание. Слово идет от сердца, не от разума. Мозгу даже не нужно задумываться над ответом. Может, да, уклончиво отвечает он. Может, нет. Но лучше ведь сделать, чем не сделать, да. Я, конечно, соглашаюсь с мудростью моего старшего родственника. По тому же принципу пыталась вложенную в меня удачу перекинуть бате в карман при помощи монетки. А он впахивал, да так, что иной богатырь при тех же исходных коня бы двинул. И без всяких читерских монеток выбил повышение. Родственник заканчивает с фонариками. Идем вместе в дом, пить чай и греться. Тут юг и зима выдалась дюже мягкая, но все равно, не май месяц. После приведения дома в надлежащий вид начинается этап сбора налогов. Шутка. К самым старшим представителям клана Ли подтягиваются прочие родственники, кто живет относительно недалеко. Дальние-то, как мы и еще несколько семейных пар с детками, прикатили заранее. Приходящие несут с собой красные конверты. Внутри хрустящая бумажка, новенькая банкнота. Всем детям дарит по конверту. Дети ничего не дарят, они сами по себе уже дары сокровища. Вот эта традиция мне определенно нравится. Так, не проходим мимо. Предъявляем входные билетики, то есть, конвертики. Сразу, мне тонко намекнула мама, а я же все ловлю на лету, хунбаа, так называется подарочный красный конверт, открывать неприлично. Так что подсчетами прибыли займусь позже, не при гостях. А сейчас время поедания вкусняшек под приглядом символа года. Нынче это белый металлический дракон. Правда, в нашем случае дракон не металлический, а бумажный, но символизм и не должен буквально трактовать все подряд. Стол огромный, он буквально ломится от всякой разной еды. Мне перепадает пельмешка, одна, и мама для меня ее мельчит внутри плоскодонной ложки, так как жевать мне пока нечем. Я рычу и фырчу, что тот демон, дорвавшийся до человеченки, мясо, мое первое мясо в этом теле, там еще овощи какие-то в начинке, и все такое сочное, вкусное, с тонким золотистым тестом. Это восторг, улет и вкусовая феерия. Да, этот праздник мне точно запомнится. О, кстати, форма пельмешек и их цвет должны напоминать золотой слиток. Символы, они в Поднебесной повсюду. Дальше взрослые едят и пьют. Не шампанское, как я могла бы предположить, а рисовую водку. Но это уже без меня. В тельце садится батарейка, и родители уносят меня на подзарядку. Поспать будет непосредственно перед фейерверками. Это громко, так и так сон бы нарушился. Одевают, несут на ручках на шоу громких огней. Родственники, особенно дядюшка, который вешал фонарики, очень стараются, чтобы отогнать злого демона от ворот семейного жилища. Ночное небо разукрашивается множеством вспышек. Грохот неимоверный. Пыхает и бахает не только у нас. Соседи тоже устраивают иллюминацию в небесах. Звучно да нельзя. Красиво необычайно, а еще это ощущение общности. Здорово. Странно, но здорово. Следующим утром застаю Бин-Бин в слезах. Жемчужинка роняет жемчужинки на заднем дворе. Сестра, что случилось? Подхожу к ней, чтобы прояснить ситуацию. Уходи, фырчит чернявый злой котенок. Ты не поймешь, мелкая. Куда уж мне? Осматриваюсь. Ищу подсказки. И нахожу. В закутке для выгула корни 9 пернатых с хохолками, а всего 7. Да. Грустно, но те цельные курочки так аппетитно смотрелись и пахли на праздничном столе. Не плачь, Бин-Бин, пытаюсь успокоить родственницу. Наверное, курочек забрал демон-нянь, а потом дядя и тетя отогнали его огоньками. Объяснение такое себе, конечно, но что я ей еще скажу, в них было столько-то калорий. Белковая пища полезна для роста, вот же дура, сопит презрительно девочка. Демон-нянь забрал. Еще скажи, что красные конверты реально отгоняют демона суй. Такая ты, ай. Она машет рукой, затем подрывается с места и уносится в дом. Ну, слезы больше не текут, так что миссия выполнена. Эх, я в ее возрасте верила в Деда Мороза. Та атмосфера сказки, предвкушение, запах хвои и мандаринов по комнате. Может, от того, что часть меня не захотела прощаться с ожиданием чуда, я и начала писать истории, в которых находилось место волшебству. Надо будет выяснить у мамули, что это еще за демон суй. Любопытно же, а коза эта, которая жемчужина, всем мелким из семьи ли наговорила, что я дура, зазнавака, и верю в демонов. С ее подачи братец Шен и братец Хэй начали бегать вокруг меня, корчить рожи и выть, кричать на разные голоса. Демон придет, демон, демон придет, говорите. Видит небо, я молчала и делала скидку на ваш возраст, на неподдельную печаль жемчужинки, когда она не досчиталась пернатых во дворике. Но когда братцы-кролики выхватили у меня из-под рук лист с каллиграфией, а сестрица-лисица этот лист скомкала, детские игры кончились. Почему сестра-лиса? Потому что оказалась хитрюгой и вредительницей. Вдумайтесь, как подходит сияющая жемчужная лиса. Писец, искренне надеюсь, что в их семейной ветви будет и дальше царить благополучие. Тогда Бин-Бин будет хорошо и обильно питаться. Тогда, возможно, из нее вырастет полный писец. Они, дразнит меня приходом демона. Так готовьтесь, смертные. Демон явится на ваш зов. Один фу, кит. Удача, благословение, счастье, благополучие. Прода 11.10.2024. Конечно, вот так сразу замутить призыв демона в сельской местности я не осилила, но путь в тысячу ли начинается, с хвоста, у меня он начался с хвоста, помните, что растят на полях мои предки, там коротенький список, и в нем присутствует свекла, а еще в доме дровяная печь, и там не только бамбук жгут, свеклу я знала, где искать, не первый день мы тут, а я та еще малышка-любопышка, и облазала все места, куда пустили, сахарная свекла, в отличие от привычной мне по прошлой жизни, которая в борщ и винегрет идет, а еще с чесночком и майонезом салатик, бледная. Нашу нормальную я тут, к слову, не нашла. Но, как и у нормальной свеклы, у сахарной есть хвост. Помните, крылья, ноги. Главное, хвост. Один. Хвост, он же корень, для моих целей светловат. И тут на помощь приходит печь, точнее, сажа из ее недр. Немножко подчерпнуть сложенной бумажкой, достать, посыпать на корешок сверху, растереть прямо через бумажку. Мне же не нужен идеальный антрацитовый, мне и невнятная серость сойдет. Убедиться. Пальцы не испачканы, одежда в порядке. Супер, идем дальше. Следующая часть подготовки включает в себя любимое лакомство бин-бин. Девочка она своевольная, капризная, в семье своей обожаемая, и любит сладкий картофель, определенный. Там внутри упаковки засушенные кусочки батата, и каждый тоже упакован. Шуршунчик с шуршунчиками и сладкой начинкой. Упаковку частенько возле кровати оставляют, и ночью подозрительно шебуршат и выразительно чавкают. В доме очень тонкие стены и не везде вообще есть двери. Слышимость очешуительная. Нет, я все понимаю. Ночной дожор – дело святое, но она же картошкой не делится. Миссия состоит в тому, чтобы изъять вскрытую упаковку, запихнуть в нее попку корнеплодного хвостатого, конечно же, хвостом наружу, заранее перекрашенным хвостом. Дождаться момента, когда в комнате никого не будет, положить на место обгриженный вариант вкусняшки с сюрпризом. Дальше включается режим ожидания, но просто так сидеть и ждать скучно. А там как раз все вредители на улице шалят. Можно в их отсутствие еще чего-нибудь соорудить. Рюкзачок с новенькими, почти неюзанными карандашиками мы привезли с собой. Мать моя рассудила, что, раз мы тут надолго, могут случаться периоды, когда доченька заскучает. Ведь взрослые-то в делах и празднованиях. И вдруг малышке Мэйли захочется порисовать, я же ей в лоб не залеплю. Не, мать, мне того раза хватило. С тесаком и запахом паленого. Тем более, по итогу она оказалась права, пригодились для дела карандаши. Те, кто кричат о демоне, смеются над возможностью его прихода, пусть сами увидят следы демонических когтей. Вообще, лучше и нагляднее всего было бы стырить, ой, позаимствовать, из ящика с инструментом для огородика тяпку. Грабли я не утащу, а вот тяпочку. И пройти с зубцами живописно по простыням. Но семья ли, хоть и сила, но не богатая, не в деньгах сила клана ли. Простыни, обычные белые у всех, как в каком-то пионерлагере времен моего первого детства, денег стоят, и наволочки тоже, эх, а перья бы так украсили картину, но я не злой ребенок, демон, вероятно, злой, а я-то по самому больному, кошельку предков, бить не намерена, а карандашики отстираются, братья-кролики спят в одной кровати, они погодки, их изгрузили вместе ночевать, тем более, что семьи их родителей дружны. Операция подмена прошла без накладок. Я заранее раскрасила две наволочки красным карандашом, оставила на ткани натуральный крупнозернистый лен, по 4 косых волнообразных следа когтей. Мне ровность не нужна, как и идеальное исполнение. Мой шедевр выставлять в галереях не станут, так что, сойдет, как есть. А чтобы стало совсем хорошо, добавила на холсты соевого соуса. Где-то капельки, где побольше. Оно подсохло в буроватые разводы точечки. Ну да, не особо похоже на кровь. Зато отстирывается легче, чем тот же помидорный сок. Уф, чуть не сопрела, пока меняла братанам постельное белье и застилала покрывалом. Затем отогнула краешек, заглянула. Умилилась еще раз качеству проделанной работы. Ну красота же, и все еще детский труд не закончен. Топаем в туалет, он тут не экстра люкс. Делать важные дела надо над дыркой в полу. Чаша Генуя такое устройство называется. Но нам сейчас нужно не оно само, а держатель для туалетной бумаги на стене. И сам рулончик. Запасные хранятся тут рядом. Клан большой, проходимость у помещения солидная. Всегда нужно, чтобы запас стратегического ресурса имелся в прямом доступе. Маленькие пальчики отматывают вниз немного дешевой однослойной сероватой бумаги. Черный карандашик старательно выводит на одном из перфорированных листочков паучка. Не стесняемся в размерах, не паримся о пропорциях. Опять же, нам не для музея. Теперь важно успеть подменить рулон, если кто-то из взрослых пойдет по делам. Но они в большинстве своем уехали по каким-то семейным надобностям. Сегодня за нами присматривает одна прабабушка. Присматривает, громко сказано, она на кухне гремит посудой, шинкует, жарит, парит, и шаги прабабушки слышно издали. Моторчик моторчиком, а возраст сказывается. Она немножко шаркает при ходьбе, так что можно просто поиграть неподалеку, в режиме. Ушки на макушке, детский слух чуток, услышу заранее. Ускорение себе придавать стрессом умею. Бойкий топот, это точно не бабулечка, это наш клиент, или клиентка. Ничего, если сюрприз попадет не к одному из основных адресатов. Прочая мелкота из клана Ли уже тоже потихоньку перенимает дразнилки, а еще косится на меня, как на подброшенного на порог чужого ребенка, который их, родных, объест. Нет, в чем-то они, без сомнений, правы, но... Визг почти на ультразвуке, точно музыка для ушей. Сначала ор приглушен стенами, затем верещалка выскакивает во двор. Спокойненько ухожу к низкому столику под деревьями, расправляю лист для каллиграфии. Вывожу со всем тщанием крышу и свинку. Семья, тя, традиционные китайские ценности, это так важно. Вскоре на крик спешит прабабушка. Как может, она уже не молода, и ноги не так легки. Что случилось? Вопрос строг, но в нем кроется тревога. Кто кричал, ей лепечут про паука в туалете. И что, прихлопывает себя по бедрам старая женщина. Повод орать, давно ли стали городскими, что пугаетесь ерунды. Тяну шею, косплею жирафика. Любопытно же, кому достался мой художественный экспромт. О, да мне с первого выстрела повезло. Сияющая жемчужинка надувает щеки воздухом, но спорить со старшей опасается. И это она правильно. Уважение к старшим, тоже из разряда традиционных китайских ценностей. Вся тоже надуйся, вполголоса желаю я бин-бин. Ешь больше, сестра-писец. Начни со сладкой картошки, очень рекомендую, настоятельно. Ведь пачка батата с хвостом, это не все приятности, что ждут тебя сегодня в комнате. Вот теперь точно, только ждать. А то за один день все подарочки дарить мелким родственничкам неохота. Мы ж еще не завтра уезжаем, значит, стоит растянуть совместное удовольствие. Хотя, по правде говоря, не все презенты, это чисто мое творчество. Один из них мне преподнесла природа. Сельская местность щедра на разнообразные дары. Пригород в нашем случае, это чуть более обустроенный вариант проживания в чистом поле. Паучок был так, разминкой, пробным шаром. Я даже не ожидала, что кого-то реально шугану им. Повезло, что Бин-Бин родилась уже в городе. Любимая балованная доченька. Братцы-кролики, скорее всего, и не заметили бы, или попытались бы стряхнуть. В общем, удача моя работает, и это хорошо. Чуть менее хорошо, что работает она так исправно на каверзах, а не на чем-то позитивном. Ладненько, не расслабляемся. У меня этим вечером много работы. Целая простынка впереди. Такой простор для творчества. Соус у меня еще остался. Срез бамбука я в печи на остывающих углях успела подкоптить. Надо подумать, чего бы еще добавить, чтобы было красочно и весело. Вариантов так-то немало, но большинство из них сложно потом выводить с белого. А я же не вредитель какой-то. Есть некоторые трудности. В масштабе работы и необходимости делать все скрытно. Эх, мне бы помощника. Желательно, росточком повыше. Следы когтей и хвостик, торчащие из пакетика, это только начало. Демона им, ишь, нахали-то. Вы для начала пришествия его миньонов переживите. Эй, ну какой же неприятный голос. Любой, самый мелодичный голос может стать отвратным, если им только верещать. Бабулечка разобралась с сортирным происшествием, чинно удалилась. Красная ханьфу, кроме ранее озвученных неудобств, еще и в плане маскировки весьма неудачная. Видно даже за ветвями деревьев. И вот ко мне движется, пока еще не... Полный писец. Это ты сделала, а сколько возмущения в голосе. Черпаком черпать, да не вычерпать. А чем ты, сестра? Каллиграфия, даже на начальном уровне, требует от ученика спокойствия духа и разума. В туалете был паук. Очень грозный топ ножкой показывает, видимо, участь паучка при встрече с Бин-Бин. Или предсказывает мою. Но если последнее, то хреновая из нее предсказательница. А я слышала за углом мышиный писк, и взгляд мой остается прямым. Ведь все в рамках истины. Вопрос лишь в том, кого я называю мелким серым грызуном. Человек, который за спиной других делает мелкие пакости, в моем мире назывался «Лятый мышь». Ты, указательный палец тычет в мою сторону, мышь, и писк снова куда-то в верхнюю тональность. А может, это был демон, какой-то резкий переход из писка в издевку. Нет тут мышей, дедушка ставит капканы. А может быть, ворона, жаль, что на китайском звучит не так, как хотелось бы, а то я бы продолжила и про собаку, и про корову, и про злого дворника. Увы, не поймут, что, какая еще ворона, белая, под вид китайская. Говорю, мы тут на природе, где много разной живности, жучки, паучки, мышки, курочки, кошки. Не помню такого подвида, скорее всего, его и нет. Австралийскую помню, она целиком черная, Так я и не совсем про птицу, я про себя любимую. Хотят меня выделить из своих рядов, детки? Ок, буду выделяться. Задумалась. Время цитировать мудрейшего. Все, отойди, отмахиваюсь. Ты заслоняешь мне солнце 2. Бин-бин, бин-бин. Двое из ларца появляются очень вовремя. Мы там такое нашли, иди к нам, покажем. Сияющая жемчужина вскидывает вверх малозаметный подбородок, личико очень округлое, с плавными линиями, и упархивает на зов. Грозовой фронт пытался зацепить мою голову, но пронесся мимо. Пожалуй, и это тоже стоит отнести к везению. Тебя задирают, на белый лист снова падает тень. Ничего себе, для такой маленькой сестрички, превосходная работа. А ты кто? Поднимаю глаза на незнакомого парнишку. Лет 7-8 на вид. Внешность обычная, улыбка приятная. На праздновании, да после него тоже, я этого парня не видела. Ли Чжун, отвечает ровно и серьезно. Мы с родителями сегодня приехали, а тебя я помню. В том году ты вот такая была, и плакала много. Он сближает ладони так близко, что между ними в лучшем случае яйцо куриное поместилось бы. Похоже, у родственника так себе с оценкой, измерением и соотношением величин. Теперь поплачут другие, бормочу под нос себе, но пацан-то хорош в подслушке. Ты не ответила, выгибается в талии так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Тебя кто-то из братьев и сестер обижает? Не стесняйся, говори. Этот братик тебе поможет со всем разобраться. Наивный чука-китайский юноша. Впрочем, искренность из него так и хлещет. А мне и впрямь пригодилась бы помощь кого-то более рослого, чем я. Буквально перед его появлением об этом думала. С чего бы мне верить, что ты на моей стороне? Легкая проверка на реакцию от меня. И не побежишь к ним или к взрослым сразу после этого разговора. Ли Чжун, удар кулаком в грудь. Честный человек, ты давишь языком своего доброго брата. Я подзависла. Что я делаю языком? О, как много мне еще открытий чудных предстоит. Сообразила, конечно, что я его обижаю несправедливыми словами, но не сразу. Учиться мне еще и учиться, и еще раз учиться, согласно заветам. Честный брат, обращаюсь к этому экспрессивному товарищу. У меня есть для тебя задание. Если ты действительно хочешь помочь своей младшей, то надо сделать. ТЗ вышла коротенькая и простенькая, и я в очередной раз убедилась в том, что удача на моей стороне. Ли Чжуна поселили в ту же комнату, где ночуют братцы-кролики. Но и на этой договоренности мое везение не закончилось. По пути в дом я столкнулась с дядюшкой, который мне рассказывал про демона-няня. Он таскал ящики и мешки. Как не спросить, что это такое любопытное делает родственник? Сами понимаете, мимо такого я пройти не могла. И выяснила, что на завтра запланирован большой семейный выезд на кладбище. И на послезавтра тоже, на более старое и далекое место упокоения предков. Самых мелких не возьмут, правда, злые духи могут навредить детям. Поклон предкам в эти дни обязателен. А что вы будете делать? Продолжаю отвлекать дядюшку от дел. Нормальный вопрос для маленького ребенка, я считаю. Дядя оправдывает ожидания, переходит к перечислению. Обязательная программа, еда и чай для предков, поклоны, благовония, сжигание бумажных денег, чтобы члены нашего рода там ни в чем не знали нужды. Я чуть за сердце на этом пункте не схватилась. Мы же только-только из финансовой жой ямы стали выкарабкиваться. Хорошо, что дядюшка своевременно уточнил. Бумажные деньги, не настоящие. Ритуальные денежки это, а настоящие в печи жечь, дурная примета. И наоборот, дарить ритуальные деньги живому, очень плохая затея. Жест будет воспринят, как пожелание смерти, со всеми вытекающими последствиями. Была в моей прошлой жизни история, когда одна хорошая знакомая, мы вместе учились, на свадьбу сестры подарила траурный венок. Заморочилась, нашла очень качественно выполненный и даже красивый, издали, венок из искусственных белых роз и лилий. Обмотала черной лентой с надписью «С днем свадьбы» и вручила молодоженам. Капелька предыстории. Сестра увела у этой моей знакомой жениха. И именно с ним сочеталась узами брака.